Глава 22. Бурцев задумался. — А скажи-ка, почтенный Айтенгин, если в Иерусалим пожелает войти не христианин и не мусульманин, то из стражников станет с ним разговаривать? — Не христианин и не мусульманин? — нахмурился эмир. — Это как? — Ну, например... Бурцев посмотрел на Сыма Дзяна. «Буддист, например, из далекой страны Китая, или...» Он перевел взгляд на Бурангула. «Или какой-нибудь степной язычник». Айтенгин озадаченно крякнул. «Вообще-то, такие иноверцы редко появляются в наших землях», — переводил его ответ Хабибулла. «Но если это все же случается, то они, как правило, говорят по-арабски». Их допрашивают не немцы, а предатели-мунафики. — Очень хорошо. Тимозян, ты сможешь говорить по-арабски? — Моя немного умеется, — закивал китаец. — Хабибулла моя научилась. Для пущей убедительности мудрец из Поднебесной продемонстрировал свои способности. — Эна бетакалеба араби, эна фехема. Шваясь, шукрана афона, мумкина миш мумкина, эсмика эсми семаджана, райхафена, бекеме, кулютемема, ана бекебека энта, сета бента, рогеля валета. Скороговоркой выпалил он. Подумав немного, китаец поставил жирную точку. Салима алейкума. Ну как, а? Ну как, а? Это уже на древнерусском. Сыма Дзян интересовался произведенным эффектом. — Да идет, — хмыкнул Бурцев. — Если что, Хабибулла будет за переводчика. Он снова повернулся к Айтенгину. — Теперь-то уж мы как-нибудь прорвемся, эмир. — Ты уверен в этом, Кайт Василий Вацлав? — Мне нужно попасть в Иерусалим до полнолуния, — упрямо процедил Бурцев. Я туда попаду, и способ провести оружие отыщу. И в ночь полной луны открою ворота. Айтенгин смотрел на него испытывающе. — В твоих глазах горит огонь отваги, — наконец изрек он. — Я не вижу в них лжи. И знаешь, я готов поверить тебе. К тому же ситуация такова, что ничего иного мне не остается. Краткий приказ, и перед Наибом уже лежит громадный свиток. Пухлый, плотный, желтый, здорово смахивающий на картон. Но никак не пергаментной кожи, это точно. Неужели... — Бумага, что ли? — изумился Бурцев. — Да, — ему ответил Хабибулла. — Лучшая бумага хотя бы. Ее изготавливают из хлопка и тряпок по древним рецептам. — По древним? Однако же, похоже, сарацены в плане бумажной промышленности утерли нос даже хитромудрым китайцам. То-то вон Сыма Дзян пялится на свиток ревниво любопытными глазенками. — Ну и что тут у вас за писулька? Бурцев осторожно тронул бумажное чудо 13 века. Наиб развернул свиток, придавил концы камешками. Это была не писулька, план. Довольно подробный план большой, хорошо укрепленной крепости. — Эль-Кудс! — благоговейно произнес Хабибулла. — Бейт-эль-Магдис! Вот северная стена, вот восточная! — заговорил Айтенгин. Длинный тонкий палец Наиба на время стал указкой. Хабибулла опять обеспечивал синхронный перевод и для верности тоже тыкал пальцем в рисунок. Оба перста показывали на участок внешней укреплений в правом верхнем углу развернутого свитка. Четкие жирные штрихи и ломаные выступы образовывали острый угол. — Вот башня, вот ворота, золотые, исофатские, цветочные. Тут перед восточной стеной Кедронский ручей. Здесь Гефсимания, могила Девы Марии. Почитаемая христианами и Масленичная гора. За ней можно укрыть целую армию, ручей не глубок. Преодолеть его будет несложно. А между горой и укреплениями Аль-Кутса простирается Исафатская долина, ровная местность, на которой поляжет пехота, но которая конница проскочит со скоростью ветра. Тут удобнее всего начинать штурм. «Значит, ворота здесь, здесь и здесь», — задумчиво переспросил Бурцев. «Теоретически из-за Масленичной горы и Кедронского ручья можно штурмовать и те, и другие, и третьи». «Да, только о золотых воротах лучше забудь сразу, Кайт. Они открываются лишь для хранителей гроба, и охраняют их немецкие колдуны. Даже тевтонские рыцари не имеют права приближаться к золотым воротам». «Значит, мы не пройдем и подавно», — сделал вывод Бурцев. «Ладно, тогда займемся Исафатскими или Цветочным». «Я выставлю наблюдателей на горе», — сказал Айтенгин. «Они будут ждать знака». «Какой нужен знак?» «Знак простой, Василий Вацлав. Распахнутые ворота и упавшие полотнища с черными крестами колдунов и тевтонов. Я пошлю конницу туда, откуда падут флаги». «Хорошо, флаги падут, мы это устроим», — пообещал Бурцев. «Но помнится, мудрый Наиб говорил, будто в городе есть люди, которые режут предателей. Как с ними связаться? Возможно, нам понадобится их помощь». Айтенгин раздумывал. Айтенгин медлил с ответом. «Видишь ли, Василий Вацлав, эти люди очень осторожны». «Понятно дело». Бурцев выжидающе смотрел на араба. Айтенгин мялся. Выдавать ниточку, связывавшую партизан с городскими подпольщиками, ему явно не хотелось. Но тут уж ничего не поделаешь, ради успеха решающего удара приходилось рисковать. — Ладно, — Наиб тряхнул сидеющей головой, — ищи на хлебном рынке лекаря, астролога и алхимика Монкиза. Мы поддерживаем связь через него. — Хм, очень мило, и главное, до чего просто. — А как же я его найду, почтенный Наиб? Почтенный Наиб указал взглядом на Хабибуллу. Кивнул, дозволяя говорить. — Я знаком с Мункизом, — ответил тот. — Я проведу вас к нему. — Ах да, конечно. Наш Хабибулла тоже ведь боец невидимого фронта. — Когда мы можем отправляться, почтенный Наиб? — спросил Бурцев. — А когда желает отважный Кайд? — Сейчас. Чем раньше мы попадем в Иерусалим, тем больше у нас будет времени для подготовки. Разумно. Тогда я, пожалуй, пренебрегу святым долгом гостеприимства и не стану более задерживать тебя и твоих друзей. Езжайте в Иркутс. Мой путь лежит в Вифлеем. Если Аллаху будет угодно, встретимся в ночь полнолуния. Бурцев согласно склонил голову. Как оказалось, поторопился. Айтенгин еще не закончил. «До Иркутса вас сопроводит Эмиржан со своими людьми и сотней бейбарса». «Зачем?» «Здесь повсюду шныряют разъезды тевтонов и патрули хранителей. Дорога будет нелегкой и опасной. Хорошие провожатые охраны вам не помешают. А кроме того, благородный эмир франков Жан Эбеленский желает войти в Иркутск вместе с вами. Он знает святой город не хуже Хабибуллы, и как будущий властитель Иерусалимского королевства хочет непременно вступить в бой в числе первых. Вряд ли ты сможешь отговорить его, Кайд.